Выходя из общежития, я предварительно обернул портфель старыми газетами и понес его под мышкой, словно картину. Лишь у вокзального палисадника оглянулся и швырнул газеты в канаву. На вокзале знакомых не было. В буфете дымил самовар, и пожилой буфетчик в белом халате, наброшенном поверх полушубка, разливал кипяток в граненые стаканы. В багажном отделении работники таможни проверяли чемоданы пассажиров, не везут ли те вглубь страны контрабанду. Я разгуливал по коридорам, несколько раз пересек холодный вестибюль и, разглядывая пассажиров, силился угадать, кто же из них будет моим попутчиком. Потом вышел на перрон. Вскоре перрон напустел, пассажиры расселись по вагонам, лишь дежурный по станции медленно прохаживался по обледенелому асфальту, поглядывая на часы. Но вот он выпрямился, приосанился, сунул часы в карман и звонко ударил три раза в медный колокол. Я предъявил проводнику билет и с трудом забрался по крутым ступенькам в теплый, пахнущий курным углем вагон. Пройдя через пустой вагон в самое дальнее купе, устроился у окна. Показалось, что за деревянной стенкой в туалетной кто-то завозился и глухо кашлянул. Но я, не придав этому значения, принялся разглядывать уютное, пропавшее табачным дымом купе. С какой радостью несколько лет назад мы, мальчишки, залезали вот в такие же зеленые вагоны, стоявшие на запасных путях. А если бы еще несколько дней назад мне сказали, что я войду в такой вагон самым заправским пассажиром, я бы этому не поверил. В предотъездной тишине было слышно, как переговариваются два смазчика у багажного пакгауза. Потом снова кто-то, на этот раз более явственно, закашлялся в туалетной за стенкой, и, наконец, в голове состава весело аукнул паровоз. Так же залихватски кричал он, когда несколько лет назад мы с Петькой Маримухой провожали с этого же вокзала уезжавшего в Киев нашего друга детства Юзика Стародомского по прозвищу Куница. Как мы завидовали тогда Юзику, что он едет так далеко в поезде. А вот сегодня в дальние края еду я, Василь Манжура. Толчок. Не отрываясь, гляжу в окно, узнаю знакомые места, проселочные дороги, сколько раз приходилось бегать по ним босиком. Окруженный ивами, промелькнул перед глазами пруд свечного завода. Какой он скучный под снегом, и как славно здесь летом, какие здоровенные раки ловятся у его обрывистых берегов, на тухлое мясо да на ободранных лягушек. Половина пруда поросла высоким камышом с коричневыми султанчиками на стройных стеблях. За спиной громко щелкнула дверь. Я обернулся. В двух шагах от меня с маленьким чемоданчиком в руках стоял Печерица. «Ну, капут!» — мигом подумал я. Печерица все пронюхал, узнал, что я еду жаловаться на него в центр, и решил перебежать дорогу. Ясное дело, он будет сейчас меня запугивать и, пожалуй, прикажет немедленно вернуться в город. От неожиданности я сперва не заметил, что Печерица сбрил усы. От этого он сразу помолодел и стал с виду не таким задиристым, как раньше. Меня очень удивило, что одет был Печерица не так, как обычно. На нем была старая буденовка со споротой звездой и длинная до пят кавалерийская шинель. У меня не хватало мужества долго глядеть на Печерицу прямо. Я сделал вид, что очень внимательно смотрю в окно, и только искоса посматривал в его сторону. Печерица, оглядевшись ласково и, самое главное, по-русски, спросил: «Далеко едешь, хлопче?» «В Киев», — соврал я, решив ни под каким видом не сознаваться, а про себя подумал: «Вот двурушник, других увольняют за то, что по-русски разговаривают, а сам не успел в поезд сесть, на русский перешел. Ему можно, а другим нельзя». «Значит, мы с тобой попутчики», — спокойно сказал Печерица. Он ловко поднял верхнюю полку и закинул на нее маленький чемоданчик. Попробовав пальцем, не пыльно ли там наверху, Печерица спросил: «А кто же послал тебя одного в такую дальнюю дорогу?» Заметив, что он больно уже внимательно смотрит на мой портфель, в котором лежало коллективное письмо нашей ячейки, Я навалился на портфель и как бы нечаянно прикрыл его локтем.